Глава вторая. На это можно подсесть. Лежа на спине на кушетке, поднимаю взгляд вверх. Аиша стоит в изголовье. Не смотрит на меня. Взгляд обращен на стену напротив. Там висит полотно с иероглифами. Что там написано? Там написано... Тихо, медленно. Ничто на свете не может победить абсолютно несопротивляющегося человека. Улыбнувшись, закрываю глаза. Она включает медленную восточную музыку, притушивает свет. Скользнув руками по шее, обрисовывает линию моей челюсти, поглаживая под подбородком. Урчать можно? Пальцы, аккуратно давя, двигаются вверх под скулами, по вискам и ложатся над бровями. Вдавливается круговыми движениями. «Ты очень торопился стать взрослым». Давящее приятное движение вдоль лба. Столько ответственности. Алена сказала? Нет, твое тело. Пальцы разглаживают мой лоб. Иногда очень приятно, иногда больновато. Вибрируют, рисуют. Ловлю себя на том, что привычная нахмуренность вдруг растворяется. И ощущение такое, что с головы сняли стальной обруч. Работает. Поджимаю губы, чтобы не улыбаться. Но она тут же добирается до них, круговыми движениями, мягко двигаясь вокруг. Вдавливается в разные точки. Иногда касается их кромки. Это так чувствительно, что улыбка растворяется следом за нахмуренностью. Губы приоткрываются. Пальцы начинают просто ласково скользить по лицу. Кайф. Хочется поймать ее руку и прижать к носу. Распробовать ближе парфюм и запах ее кожи. Пальцы исчезают. Слышу щелчок. Открываю глаза. «Немного горячего масла», — комментирует она. Ныряет руками по шее назад, вдавливаясь в линию роста волос. В глазах искрит. Резко вдыхаю воздух. И медленно выдыхаю, пытаясь расслабиться. Волшебные пальцы словно чувствуют каждый нерв, до приятной боли, придавливая везде, где я хочу их чувствовать. Мое лицо абсолютно неконтролируемо плывет опять в какие-то эмоции. Не сжимай губы и зубы. Проходится тыльной стороной пальца с несколькими колечками вдоль моих губ. Я чувствую их три, на каждой фаланге по одному. И я едва торможу, чтобы не прикусить этот пальчик. Не могу держать открытыми губы, потому что горло мое хочет стонать от ощущений. Она присаживается в изголовье на кресло. И горло расслабь. Горячие ладони скользят по моим щекам, одна на горло, вторая на грудь. Дыши. Глубже. Еще глубже. Медленнее. Ее лицо касается моего виска. У меня вырывается тихий стон. «Ну что ты делаешь, женщина?» Тело рефлекторно пытается выгнуться дугой, чтобы вдавиться хоть во что-нибудь. Ловлю его, пытаясь снова расслабиться. Дыхание глубокое, шумное. Кислород пьянит еще сильнее. Так и дыши. Руки скользят по моим плечам, разминая мышцы. «Это кайф, да, но так мало». «А шаг вперед можно?» — вырывается у меня. И тут же прикусываю язык, если она сейчас тормознет. На живот. Шаг вперед вообще отрывает башку. Вдоль моего позвоночника горячие тяжелые камни, а пальцы Аиши рисуют узоры по моим волосам. Сколько ты положил на свои плечи? Такие ноши нужно разделять, иначе спина начнет болеть. К сожалению, мне не с кем. Пальчики скользят по затылку за ушами. И этот факт, что не с кем, перестает меня печалить. Я отключаюсь, чувствуя только это скольжение. Это место, где ты все с них можешь снять. И не думать ни о чем. Чувствовать только мои руки. Сконцентрируй внимание вот здесь. Вдавливает палец в выемку первого позвонка. Вращательное движение. Следующий позвонок. Вращательное движение. Следующий. Мое сознание сужается до этого ощущения. Я плыву за ним до копчика, чувствуя, как она стягивает простыню по бедрам чуть ниже. Остывающие камни меняются на новые, еще тяжелее, еще горячее. Я тихо урчу от удовольствия, пока она прорабатывает мышцы. И каким-то чудом, несмотря на болезненную эрекцию, это тоже расслабляет. Ее предплечья скользят по пояснице. Кулаки, ребра ладони. Все так плавно, скользко, в ритме тягучего чувственного секса. Это похоже на танец. Горячие камни исчезают. Ставя колено на массажную кушетку, она уверенно и неожиданно прощелкивает мне спину в нескольких местах, где замучили ноющие зажимы. «Оу! А!» С шипением прогибаюсь от кайфа. А потом снова массаж. От ее масла спина полыхает. Мне кажется, я уже вечность в этом кайфе. А еще кажется, что она сейчас закончит, а мне очень мало. Запах спирта. «Не двигайся. Потерпи», — шепчет она, ласково поглаживая по плечу. «Это иглы». С шипением закатываю глаза, когда она протыкает нервные окончания. И почти сразу неприятное ощущение отпускает. И вообще я забываю про иглы, потому что она двигает простыню по моим бедрам и уходит на нижнюю часть тела. Массаж поясницы, ягодицы, бедра. Икры. Это не имеет никакого отношения к спортивному массажу. Вообще никакого. Это чисто релакс. Когда она добирается до ступни и меняет масло на что-то охлаждающее. А потом, по ее просьбе, я переворачиваюсь на спину. Туже затягивая простыню, потому что вспорю ее сейчас нахер. И она, конечно, видит, как я ее хочу. Ногу в колени согни. Прижимая мое колено к своему телу, медленно прорабатывает приводящую мышцу в паху. Мы смотрим друг другу в глаза. Ее взгляд очень спокойный. А я в секунде от того, чтобы сорваться с этой кушетки и не впиться в ее губы, засунув член сначала ей в руку, потом в рот, потом... Тело опять неконтролируемо пытается двигаться, идя на поводу у фантазии. Тяжело сглатываю. «Аиша», — хриплю я. «Ты не боишься, что тебя в процессе просто изнасилуют?» — хочется спросить мне. «Потому что я вообще-то весьма далек от насилия. Но я очень недалек сейчас в мыслях о том, чтобы отпустить вздыхающего от желания зверя и проигнорировать любое сопротивление». Не отвечая, обходит стол, принимаясь за второе бедро. «Закрой глаза. Дыши. Господи, у меня сейчас судороги будут!» Но я, подчиняясь, тихо постановая, дышу глубже. Кровь чувствительно пульсирует в паху, распирая головку. Мне кажется, весь вес с моих плеч вдруг рухнул именно туда. И да, я ни черта не могу сосредоточиться больше ни на чем, кроме ее прикосновений. Тело местами горит, местами немеет, местами просто поет. Я даже не могу глаза открыть больше. Эйфория и неадекват полный. И именно потому, что она точно не шлюха. Она богиня. И 10 — это точно не хэппи-энд. «Что такое 10?» — выдыхаю, гася стон. «Контроль дыхания». «Это как?» — поднимаю тяжелые веки. И сон. Но не в этот раз. Гладит мое лицо, заставляя закрыть глаза. «Остановимся на 8. «Что это 8?» Рефлекторно поворачиваю лицо, пытаясь прикоснуться губами к ладоням. Нажимает на педаль. Кушетка неожиданно опускается вниз. Спинка слегка поднимается. 8 — это объятие. Что? Накрыв пледом, усаживается сзади меня. Укладывает спиной к себе на грудь. Прижимает к себе, обнимая поверх плеч. «Человеку нужны объятия», — шепчет мне в ухо. «Тебе очень». «Очень», — киваю я, закрывая глаза. Рисует по моим ладоням, лицу. Иногда сжимает меня крепче. Это вводит в какой-то транс. Я дышу ее запахом. По груди разливается расплавленный тяжелый металл. Где-то, словно в другой вселенной, тихо щелкает таймер. «Всё», — шепчет она мне. «Как всё?» «Ну, всё, да. Я здесь 2, не меньше». Ловлю осоловелым взглядом стрелку часов. Я реально не соображаю сейчас, кто я, где я, откуда я и куда мне. Сколько это стоило? «Ах да, это подстава ростовская. Я же теперь разорюсь. Пытаюсь вернуться в реальность. Встаю с кушетки, подаю руку Аише. Позволяю себе роскошь эту руку поцеловать. Спасибо. Прикусываю губу. Ее большие выразительные глаза блестят в полумраке. Нельзя сюда возвращаться. Так можно нехило подсесть. Потому что 8 мне и правда много. Это уже не совсем терапия. Ухожу в душ. И, зажмуриваясь, быстро себя разряжаю под струями горячей воды. От яркого оргазма на мгновение теряю ориентацию. Выхожу к ней одетый и уже почти адекватный. Ее нет в этой комнате. Стучу в следующую. «Да». Заглядываю. Аиша накидывает плащ, берет сумку. Я, не моргая, смотрю на нее, не понимая. Мы просто сейчас разойдемся в разные стороны. Сеанс оплачен заранее. И что, собственно, обсуждать? Но уйти не могу. У меня столько личного произошло сейчас. В смысле, просто развернуться и уйти? Оглядываю кабинет. Мы были одни здесь? Можно личный вопрос? Нет. Улыбается на мгновение, опустив взгляд. Он не под юбку. «Ну, хорошо», — пожимает плечами. «Вы принимаете здесь одна, это опасно». «Я практически не работаю с мужчинами», — улыбается она. «Но меня вы взяли». «Алена очень просила. Уверила, что вы адекватны и вам очень нужно». «Оу, спасибо за доверие. Сегодня вы будете отлично спать, обещаю». Выходим с ней на улицу. «Такси?» Опомнившись, достаю телефон. Я машину оставил далеко. «Не нужно, я прогуляюсь». Бросаю взгляд на часы. «Нет, я так не могу. 12-й час. Давайте провожу хотя бы». «Бесса», — мягко улыбается Аиша. «Вы планируете прийти на второй сеанс?» «Я что, на сумасшедшего похож?» «Конечно, нет». «Да». Растерянно прохожусь пятернёй по волосам. «Класс». «Давайте не будем ломать вам эту возможность, потому что вам действительно это надо». «Меня отшили сейчас?» «Да я просто...» Веду рукой, показывая на улицу. «Темно, поздно. Не подумайте ничего». «Спасибо за заботу. С вами приятно было работать». Порхает своими ресницами. «До встречи». Отворачивается, уходит. А я как кукла из ваты на шарнирах. Едва держа себя на ногах, смотрю ей вслед. Аиша.